Глава 11. Восточный экспресс. Когда мужчина делает именно то, чего ждет от него женщина, он немного выигрывает в ее глазах. Всегда нужно совершать поступки, которых женщина не может ожидать, и говорить то, чего она не в силах понять. Оскар Уайльд. Как важно быть серьезным. Вена, 1889 год. «У меня есть для тебя небольшое поручение». Вольфгер щипцами достал из камина уголек и прикурил от него папиросу. «Фелиция просила кого-нибудь из Кадаверцан сопроводить одну из старейшин до Ханаварда Бухареста». «Одна из старейшин, надо полагать, Флора», — без труда расшифровал туманное заявление мэтра Кристоф. «А кто-нибудь из Кадаверцан — я». «Ты никогда не ездил на Восточном экспрессе?» — усмехнулся тот сквозь облако ароматного дыма. «Нет. И ты знаешь об этом». «Значит, у тебя появилась прекрасная возможность расширить свой кругозор». Вольфгер достал из кармана два билета и небрежно бросил их на журнальный столик. «Купе первого класса. Ты довезешь леди до места и проследишь, чтобы с ней ничего не случилось». «Зачем Флоре понадобилось сопровождение?» Мэтр подошел к окну и захлопнул ставни. Шум ночной Вены не смолкал ни на минуту. Потом опустился в кресло и поднял взгляд к потолку. «Могу назвать тебе несколько причин. Первая — Фелиция пытается укрепить связи между нашими кланами. Вторая — Флора отправляется в Бухарест по делу, касающемуся человеческой политики. Мне бы хотелось, чтобы ее миссия прошла удачно, поскольку это будет выгодно для Кадаверцен. И, наконец, третье. Красивая женщина не хочет скучать дороги одна. Какой из этих доводов устраивает тебя больше?» «Второй», — с улыбкой ответил Кристоф. Вольфгер сделал неопределенный жест кистью, который можно было понять и как «ты безнадежен, друг мой», и как «восхищаюсь твоей прозорливостью». Синие золотом вагоны Восточного экспресса напоминали дорогие игрушки, только что вынутые из подарочной коробки. Такие же чистые и блестящие. В окнах золотился теплый свет и мелькали человеческие силуэты. Творение Джорджа Нагельмакерса и Джорджа Пульмана было готово отправиться в путь. Элегантная публика неторопливо прогуливалась по перрону, садилась в роскошный поезд и покупала букетики душистых фиалок. Цветов, модных в этом сезоне, чтобы спустя несколько минут забыть их на скамейках. На мгновение Кристофу показалось, что запах вокзала заглушают ароматы дорогих духов и сигар, плывущие в летнем воздухе. Слышали звуки вальса, которые постоянно преследовали Кадаверца на уже несколько недель пребывания в Вене. Флора появилась на перроне за 10 минут до отправления поезда в сопровождении носильщика, обливающегося потом под тяжестью багажа леди, и молодого человека в отлично сшитом дорожном костюме. Он смерил некроманта высокомерно раздраженным взглядом ревнивого собственника, опасающегося, что вокруг полно желающих завладеть его женщиной. В этом была доля истины. «Добрый вечер, господин Кристоф», — сказала Флора, пленительно улыбаясь и протягивая Кадаверцену руку для поцелуя. «Познакомься, это герр Густав. Мой друг». «Густав? Кристоф де Альбьер. Мой?» «Родственник», — сказал некромант с не менее приятной улыбкой. «Очень дальний», — тут же поспешила пояснить Флора, послав колдуну убийственный взгляд. «Не такой уж и дальний», — снова вмешался он, с трудом придерживаясь серьезного тона. «Двоюродный брат. По отцу». Человек, несколько удивленный столь дотошным выяснением родственных отношений, слегка поклонился Кристофу, прикоснувшись к шляпе. «Очень рад», — и повернулся к Флоре. «Поторопись, иначе поезд отправится без нас, дорогая». «Да, конечно», — пропела леди. «Будь добр, заплати носильщику». Она поднялась в вагон и в сопровождении почтительного стюарда направилась в купе. Кристоф пошел следом. «Что за чушь ты нес?» — гневно спросила Флора, изящно повернув голову в его сторону. «Какой двоюродный брат?» «А ты рассчитывала всю дорогу наблюдать, как мы ревниво рычим друг на друга? К сожалению, такого удовольствия я тебе доставить не могу», — ответил Кадаверцен и, не сдержавшись, наклонился к ее уху и прошептал. «Дорогая». Флора, насмешливо фыркнув, скрылась в купе. Кристоф подождал, пока за леди закроется дверь, и вошел в свою гостиную. В этом роскошном помещении стены были отделаны панелями из красного дерева. Диван манил уютными кожаными объятиями. Бронзовая лампа на изящном столике светилась под золотистым абажуром. Рядом стояло блюдо с фруктами и бутылка шампанского. На полках над шкафчиком с инкрустированными дверцами выстроились книги в бордовых переплетах. К книжному стеллажу было придвинуто кресло с гнутыми ножками. Окно оказалось закрыто металлическим щитом и бархатными занавесками. За зеркальной дверцей обнаружилась ванная комната, сверкающая золотом и хрусталем. Из соседнего купе послышался нежно-властный голос Флоры. В ответ звучали почтительные реплики стюарда и фразы ее человеческого друга. «Эти цветы надо вынести. От их запаха у меня болит голова. Замените шторы. Они слишком мрачные». «Мадам, все будет исполнено немедленно». «И уберите вон те вульгарные флаконы с полки». «Но, дорогая, это же работа Рене Лалика. Мне безразлично, чья это работа. Они меня раздражают». Улыбаясь, Кристоф вышел из ванной и плотно прикрыл за собой дверь. Через час после отправления поезда в купе колдуна постучали. На пороге стоял Густав, и на этот раз он смотрел на кодоверца на гораздо дружелюбнее. Легенда о родственнике явно успокоила его. «Господин Кристоф, извините, что побеспокоил. Ваша кузина интересуется, не хотите ли вы поужинать с нами? Ну и я лично был бы рад, если бы вы присоединились к нам». «Благодарю за приглашение», — ответил некромант. «Я подойду чуть позже». Друг Флоры удалился, а Кристоф достал флягу, вокруг которой светилась едва заметная дымка заклинания, позволяющая сохранить кровь свежей, и отвинтил колпачок. На ужин следовало идти, предварительно подкрепившись. Все места в трех вагонах-ресторанах были заняты. Разодетая публика оживленно болтала, рассматривала наряды соседей, пила и закусывала. Кристоф узнал несколько известных актрис, пару политиков, клиентов Есчи и просто очень богатых людей. По человеческим меркам, естественно. Шустро сновали расторопные официанты в смокингах. Флора сидела в центре зала, затмевая красотой и блеском драгоценностей всех присутствующих дам. Взгляды мужчин притягивались к ней, словно намагниченные. Густав раздувался от гордости и чувства собственной значимости. Леди оживленно щебетала о чем-то, время от времени поднося губам бокал с белым вином. Увидев Кристофа, она улыбнулась. «А вот и мой дорогой братец. Присаживайся». Густав как раз рассказывал мне совершенно невероятную историю о строительстве Суэцкого канала. «Что же в ней невероятного, дорогая?» Снисходительно улыбнулся человек. «Это вполне реальный проект, долгосрочный, но выполнимый». «Насчет его долгосрочности полностью с вами согласен». Кристоф взял меню, протянутое официантом, и стал бегло его просматривать. «Этот канал начали строить еще во времена 12-й династии. Фараон Синусер III приказал прорыть траншею, соединяющую Нил с Красным морем, для торговли с пунтом. А достроен он был только в 500 году до нашей эры Дарием I, персидским покорителем Египта». Колдун поднял взгляд и увидел озадаченное выражение на лице человека. Похоже, того ошеломили неожиданное познание Кодоверциана в истории. Впрочем, он тут же рассмеялся и обернулся к улыбающейся Флоре. «Ну, в такую древность мы не заглядывали. Я говорил о более современных делах. Канал строили 11 лет, и 17 ноября 1869 он открыт для судоходства. Я рад, что являюсь держателем акций этого предприятия. Это дает нам возможность путешествовать в поезде такого класса. Не правда ли, дорогая?» Флора молча улыбнулась, поглаживая ножку бокала. «Так вы занимаетесь строительством, герр Густав?» — спросил Кристоф, когда официант с поклоном принял его заказ и удалился. «И не только», — многозначительно заявил человек. Кодоверциан взглянул на Флору и увидел, как ее губы шепнули беззвучно. «Оружие!» «А чем занимаетесь вы, Кристоф?» — спросил Густав с аппетитом, поедая бифштекс. «Ничем», — лукаво улыбнулась Флора. «Он известный бездельник в нашей семье, но в свободное от ничего не делания время увлекается медициной». «Патологической анатомией», — пояснил Кодоверциан и заметил, как на физиономии Густава появилось выражение, которое всегда возникало на лицах людей, когда они слышали этот термин. Легкое недоумение, смешанное с настороженностью. «Неужели?» — сдержанно осведомился спутник леди. «Нет, конечно», — рассмеялась она. «Он шутит». Человек снова занялся бифштексом. Кристоф и Флора привычно морочили голову окружающим, сидя над полными тарелками и делая вид, что заняты едой не меньше, чем разговором. «На этом поезде путешествуют короли, шпионы, известнейшие актеры, политики», — сказал Густав, явно довольный, что может поставить себя в одном ряду со всеми этими важными персонами. «Восточный экспресс — реальное воплощение роскоши. Вы не находите?» С воодушевлением повернулся он к Кристофу. «Пожалуй», — отозвался тот, глядя на другое воплощение роскоши дохановарского происхождения, улыбающийся ему через стол. «Впервые он отправился в путь 5 октября 1883 года. Но в отличие от настоящего времени, до Стамбула не дошел. Тогда конечной точкой маршрута был Бухарест», — продолжал человек, явно не замечая, что его собеседники перестали обращать на него внимание. «За 67 часов, при средней скорости 50 км в час, этот поезд может преодолеть расстояние в 3000 километров. Вы только подумайте об этом!» Но Флора явно не хотела думать о скорости экспресса. Она сидела, опираясь локтями о стол, опустив подбородок на переплетенные пальцы и, не отрываясь, смотрела на Кристофа. А тот чувствовал, что только усилие воли не дает ему утонуть в ее гипнотическом топазовом взгляде. «Я читал, что болгарский князь Фердинанд, когда поезд проезжал по территории его страны, сам управлял паровозом». «Надо же!» — равнодушно пропела Флора, вынула из букета, стоящего на столе, алую розу и продела ее в петлицу на камзоле Кадаверцана. «Думаю, нам пора, Густав. Я устала». «Да, конечно», — сказал тот, тут же поднимаясь. «Идем». Поблагодарив Флору и ее нового друга за компанию, Кадаверцан вернулся к себе в купе, которое за время его отсутствия Стюарт превратил в уютную спальню. Закрыл дверь. «Все-таки я был прав», — подумал он, вспоминая разговор с Вольфгером. «Вряд ли Флора будет скучать во время путешествия». Как всегда, в поездке среди людей сквозь сон он слышал человеческие голоса, хлопки дверей, вопли торговцев на станциях, шум машин. А потом вдруг наступила тишина. Кристофу показалось, будто он провалился в зеленый туман. В нем, скрытая густыми клубами, пульсировала угроза. Все больше усиливающаяся опасность. Рядом, совсем близко. Он резко сел на постели, просыпаясь. В висках стучала кровь, по стене тек пот, а в плавающей вокруг пелене появилось встревоженное лицо Флоры. «Крис, что случилось? Мне послышался твой голос». Зеленая мгла, наполняющая купе, медленно уползала под дверь, оставляя после себя холод. Ощущение опасности не проходило, но как будто отдалилось. «Я чувствую смерть». Леди присела на край постели. «Но в этом нет ничего удивительного. Кругом люди, они умирают». Она не замечала странностей, происходящих в его купе. Не видела магического тумана, не чувствовала затаившейся угрозы. «Нет, это что-то другое. Сколько времени?» Солнце уже село. Кристоф поднялся и стал одеваться. Флора нахмурилась. «Куда ты собираешься?» «В багажный вагон». «Я с тобой». Она вскочила, мгновенно превращаясь из высокородной дахноварской старейшины в девчонку, готовую из любопытства ввязаться в любую авантюру. «Флора, послушай. Давай не будем тратить время на препирательство». Обезоруживающе улыбнулась она. «Я все равно пойду». Багажный вагон оказался последним в составе. Под потолком у входа в него тускло мерцала лампочка, освещая груды чемоданов, ящиков, коробок, контейнеров. Между ними тянулся узкий проход. Пробираясь по нему, Флора крепко держала Кристофа за руку, стараясь не зацепиться подолом тонкого вечернего платья за какой-нибудь гвоздь. Настороженно оглядывалась по сторонам. «Я ничего не чувствую», — прошептала она. «Ты уверен, что это здесь?» Он молча показал ей в конец помещения. Там стояли 5 ящиков. Каждый был помечен клеймом с изображением руки, держащей весы. «Товар в Есче». Кончиками пальцев Флора прикоснулась к черной отметке. «То, о чем ты говорил, находится в каком-то из них?» «Да, но я не пойму, в каком». Кристоф отодрал полосу металла, опоясывающий ближайший контейнер. «Придется вскрывать все по очереди. Негацианты вряд ли придут в восторг, когда узнают, что их контрабанду вскрывали», заметила Флора, однако в ее голосе не было осуждения. Она не меньше Кадаверцана желала знать, что скрыто внутри. Кристоф дернул крышку. Выходя из дерева, заскрипели гвозди. «Кофе», — разочарованно сказала леди, приоткрыв упаковку. Потянула носом воздух и определила. «Сорт Мокко. Ничего особенного. Что в следующем?» Во втором оказались пряности. Едва Кадаверцан открыл ящик, как в воздухе поплыл запах гвоздики и перца. В третьем лежало несколько свертков тонкой материи, расшитой золотистыми нитями, в которые были завернуты изящные кованые сосуды, каждый размером с чайную чашку. «Очень мило», — задумчиво произнесла Флора, рассматривая находку. «Надеюсь, тебе не пришла в голову мысль прикарманить что-нибудь», — усмехнулся Кристоф, наблюдая за ней. «За кого ты меня принимаешь?» Она гордо вскинула очаровательную головку и с видимым сожалением завернула бронзовую чашу обратно в ткань. Открыв грубо сколоченную деревянную крышку четвертого ящика, Кадаверцан увидел еще одну, черную, гладкую, с потускневшим орнаментом по краю. И здесь под клеймом в Есче стоял иной знак — 3 золотых осы. «Нахцерет!» — «Нет, Крис, подожди, не трогай!» Флора решительно взяла колдуна за локоть, не позволяя открыть содержимое ящика. «Я сама. Вряд ли они везут для тхарнисхов кофе или пряности. Это может быть опасно. Мало ли что там. Могильная гниль, например». Кристоф посмотрел на нее с веселым недоумением. «Что я слышу, леди? Вы готовы рисковать собой? Ради меня?» «Я вовсе не собираюсь рисковать», — тут же ответила она с легкой досадой. «Против Дахановар, в отличие от некромантов, пока еще не придумано никакого оружия. И прошу тебя, не говори снова о том, что не примешь помощь от женщины. Даже не собираюсь. Второй раз я не могу лишиться шанса наблюдать твое великодушие». Кристоф отступил на шаг, с улыбкой глядя на Флору, решительно открывающую саркофаг. Она сдвинула крышку, заглянула в ящик, секунду рассматривала содержимое, а затем произнесла с величайшим отвращением. «Какая мерзость!» — оглянулась на спутника. «Это по твоей части». Колдун подошел. В черном саркофаге лежало мертвое тело. Прекрасно сохранившаяся мумия. И кто-то в прошлом очень искусно поработал, создавая ее. На человеческом торсе голова шакала. Длинные передние конечности гориллы с кистями, раньше принадлежавшими смертному. В их пальцы вшиты острые загнутые когти. Ноги, покрытые шерстью, с коленями, вывернутыми назад. В кожу на груди вставлены твердые костяные пластины. Из шеи растет воротник длинных шипов. В руках создание неизвестного некроманта держало золотой диск, расписанный письменами. «Что это?» — тихо спросила Флора из-за плеча Кадаверциана. «Молох», — ответил Кристоф, чувствуя неприятное покалывание в солнечном сплетении. «Вечно голодное, бездумное орудие убийства. Существо, собранное из плоти людей и животных. Нечто вроде ваших стиганитов?» Деловито осведомилась Флора, в очередной раз проявив осведомленность магии клана смерти. «Нет. В одной из наших легенд говорится, что до того, как создать кровных братьев, основателю пришлось экспериментировать с телами людей и животных, прежде чем он смог добиться идеального результата. Это одна из неудачных попыток». «Значит, их было много?» В топазовых глазах Флоры промелькнула тревога. «Я видел изображение трех, но не думал, что они действительно существуют в реальности». Леди прикусила нижнюю губу, еще раз окинув взглядом мумию. «А его можно как-нибудь использовать?» «Нельзя», — резко ответил Кристоф, подозревая, что практичный ум Флоры начинает искать способы применения древней твари. «Оно неуправляемо». Она разочарованно вздохнула, но не стала спорить. «Значит, это его ты почувствовал?» «Не я его. Он меня». Кристоф показал на диск в когтях существа. И тут же выбитые в золоте знаки вспыхнули зеленью. «Подозреваю, что мое присутствие наполняет силой этот артефакт. А он должен питать Молоха». Колдун попытался прочитать древние символы. Это были не слова, собранные в предложение, а образы. Яркие, жуткие, нереально правдоподобные. Перевести их на человеческий язык было невозможно. Боль, смерть, голод, тьма, пронизанная зеленым мраком, глубокие подземелья, наполненные холодом. «Но ты сможешь контролировать его, как темного охотника?» В голосе леди прозвучала надежда. Она безоговорочно верила в силу Кадаверциана и не представляла ситуации, когда он мог оказаться слабее противника. «Не уверен». Ладонь Флоры, все еще сжимающая предплечье некроманта, дрогнула, но Кристоф продолжил. «Как только Молох проснется окончательно, от вагонов останется груда железа, от людей ворох костей. С каждым убитым человеком он будет становиться сильнее. Остановить его оживление возможно лишь двумя способами. Первый — сойти с поезда мне, чтобы кадверцианская сила перестала касаться его. Или...» Диск запел тонко и пронзительно, заглушив стук колес. Над существом поднялась зеленая мгла. Флора ахнула. Кристоф встал между ней и саркофагом. «Уходи отсюда! Беги к машинисту, пусть оцепляют вагон!» Она кивнула и, подхватив подол длинного платья, побежала по узкому коридору к выходу. Как только за ней захлопнулась дверь, тварь медленно села в своем гробу. И в тот же миг реальный мир исчез. Кадаверциан оказался посреди огромного темного зала. Факелы на его стенах горели малахитовой зеленью. Колонны казались целиком вырезанными из изумрудов и светились изнутри мерцающим светом. На плитах пола виднелся сложный рисунок. Те же самые письмена, что и на диске. Колдун повернулся и увидел, как тварь с головой шакала неторопливо приближается к нему. Существо наклонило голову, принюхалось и оскалилось. Из его звериной пасти послышалось приглушенное шипение. Кристоф не был его создателем, и оно имело право не подчиняться. Глядя в светящиеся зеленым глаза, некромант стал читать заклинание освобождения, действующее на всех созданий потустороннего мира. Но тварь лишь тряхнула головой с острыми ушами и вынула из пустоты длинный посох с круглыми лезвиями на концах. Заклятие уничтожения прошло сквозь него, не причинив вреда. Темный охотник не увидел Молоха, описав круг по залу и растворился в пустоте. Магия была бессильна против творения древности. Оставалось обычное оружие. Кристоф вытянул руку, и его пальцы сжали рукоять боевого топора. Тварь заворчала. «Не мешай мне!» Услышал колдун. Ни голос, ни слова, жгучие чувства. Молох хотел есть. Прокусывать горло всех живых, попадающихся на пути. Видимо, похожее желание испытывал темный охотник. Но Кодоверца никогда не чувствовал такого отвращения к потусторонней крылатой сущности. Эту рукотворную тварь хотелось уничтожить немедленно. Молох издал низкое, угрожающее ворчание и ткнул посохом, метя мастеру смерти в лицо. Кристоф отклонил корпус, уходя от рассекшего воздуха лезвия. Продолжая двигаться, повернулся вокруг своей оси и ударил снизу вверх, надеясь перерубить, если не ребра, то руки. Тварь отбила удар с такой силой, что колдун едва устоял на ногах. Где-то вдали послышался лязг металла и скрежет. Вагон, оставшийся в реальности, медленно останавливался. В темном зеленом зале ярче вспыхнули факелы. Древнее существо зарычало, чувствуя, как отдаляются от него люди, оставшиеся в поезде, и прыгнуло вперед. Молох, крутанув свое оружие над головой, перебросил его за спину, разворачиваясь, закрутил восьмерку и из этого положения неожиданно атаковал ноги некроманта. Кристоф, подпрыгнув, занес топор над головой и вложил в удар всю силу, пытаясь раскроить врагу череп. Вновь неудача. Ловкая тварь перехватила древко двумя руками, поймав оружие Кодоверцена, и пнула колдуна ногой в живот. А затем, прежде чем тот успел опомниться, пошла на пролом, размахивая посохом. Кристоф отступал, успевая отшагнуть лишь в последний момент в опасной близости от шелестящих у лица лезвий. Он ждал, когда противник допустит ошибку. Но тот, благодаря длине оружия, держался на расстоянии. Молох вновь прыгнул, одним концом посоха ударив Кодоверцена в лицо, вторым довернув по ногам. Кристофу удалось парировать атаку древком топора, и они застыли друг напротив друга, борясь на оружие и пытаясь продавить. Оскаленная зубастая пасть, зло сузившие глаза древней твари, щелкнула перед самым лицом некроманта, обдав его смрадом. Кристоф отступил назад, кувыркнулся через спину, разрывая дистанцию, и, не ожидавший этого, Молох на миг потерял равновесие. Он провалился вперед, и тут колдун, уже оказавшийся на ногах, ударил тварь. Тяжелое лезвие топора задело вывернутое колено, и, к удивлению Кодоверцена, из раны потекла красная кровь. Он ожидал увидеть черную или зеленую слизь. Впрочем, порез тут же затянулся. Молох больше не нападал. Они кружили по залу напротив друг друга. Взгляд шакальих глаз не отрывался от Кристофа, ловя каждое его движение. Тварь поняла, что противник не так слаб, как ей показалось вначале. «Выведи меня в большой мир, и я оставлю тебя в живых!» Пронеслась в голове Кодоверциана яркая, обжигающая полумысль-полуобраз. Один из клинков на посохе проскрежетал по полу, рассыпая зеленые искры. Краем глаза Кристоф заметил движение возле одной из колонн. Из зеленоватой мглы, окутывающей стены, вдруг выступил женский силуэт. Послышался тихий возглас. Повеяло магией Дахановар. Качнулось пламя факелов. Молох, оскалившись, взглянул в сторону, где появилась Флора. И в то же мгновение колдун бросился вперед. Лезвие топора перерубило шейные позвонки твари вмиг, когда диск на конце посоха вонзился некроманту под ребра. Зал вспыхнул разноцветными огнями, взорвался множеством осколков и погрузился в темноту. Кодоверцен понял, что потерял ощущение времени. Он не знал, прошел час или, быть может, сутки, когда открыл глаза и увидел Флору. Ее силуэт на фоне ночного неба в окружении звезд, лицо, освещенное сиянием топазовых глаз. «Что ты здесь делаешь?» — хрипло спросил мастер смерти, приподнимаясь. «Насколько я понимаю, ты должна была уже подъезжать к Бухаресту». «Я тоже рада видеть, что с тобой все хорошо». Невесело улыбнулась она. Помолчала и сказала дрогнувшим голосом. Поезд ушел. Багажный вагон разнесло в щепки. Кругом Карпатские горы. И скоро рассвет, а мы не успеем добраться до укрытия. «Почему ты вернулась?» «Не могла пропустить твой поединок с первым созданием Основателя». Она посмотрела на восток и судорожно стиснула ладони. «Ты дрался с этим зверем всю ночь. Я думала, это никогда не закончится». Но тебя убил не он. Тебя убьет солнце. И меня тоже. Не бойся. Мы найдем убежище. К Кристоф поднялся, провел по боку. Рана затянулась. Осталась лишь дыра на рубашке и пятна крови. «Где? Как?» — воскликнула Флора, и в ее голосе зазвучали панические нотки. «Следующий поезд пройдет здесь только утром. Нет ни жилья, ни людей, ничего нет!» Колдун наклонился, взял ее за плечи, поднял и поставил на ноги. «Идем». Она молча покачала головой, но подчинилась. Рельсы с жалкими обломками багажного вагона остались позади. Вокруг тянулась бесконечная каменная пустыня, по которой свободно гулял ветер. Кое-где стояли редкие кусты, цепляющиеся корнями за тонкий слой почвы, и торчали пучки жесткой травы. «И это те самые темные Карпаты? Приют черных магов и колдунов?» — сказал Кристоф с интересом, глядя по сторонам. «Мне говорили, будто все здесь покрыто буковыми лесами, такими густыми, что сквозь кроны не проникают солнечные лучи, и оборотни бродят у подножия огромных деревьев». Он говорил, стараясь отвлечь Флору от тревожных мыслей. Но спутница ничего не отвечала, все крепче сжимая его предплечье, словно требуя торопиться, а не любоваться окружающими красотами. Несколько раз ее высокие каблуки подворачивались. Она спотыкалась на острых камнях, но по-прежнему молчала. Кристоф чувствовал все усиливающееся беспокойство леди и ее вечный страх перед солнцем, знакомый всем кровным братьям. Стало заметно светлее. Далеко на востоке уже начали кипеть горячие лучи, нащупывая дорогу на небо. Камни сменились широким лугом, заросшим высокой травой. Впереди появилась группа деревьев. На этот раз они выглядели не такими жалкими, как их собратья, потрепанные ветром. «Туда», — сказал Кадаверцан, чувствуя жар, начинающий разливаться в воздухе. «Ты ведь понимаешь, что все это бессмысленно», — почти равнодушно заметила Флора. Ее лицо приняло выражение ледяного высокомерия, но в глазах горело отчаяние и страстное желание жить. В них застыла безмолвная мольба. «Я не хочу умирать». Земля под деревьями была влажной и глубокой. Едва ступив на нее, Кристоф почувствовал величайшее облегчение. То, что нужно. Или почти то, что нужно. Он выпустил руку Флоры и принялся внимательно осматривать почву под ногами внутренним магическим зрением. Некоторое время леди молча наблюдала за ним. Потом не выдержала. «Ищешь подходящее место для нашей общей могилы?» «Угадала». Кристоф наклонился, провел ладонью по дерну, словно погладив большого спящего зверя. С его пальцев потекли зеленые лучи, всколыхнувшие траву. «Это не самый лучший способ пережидать день, но другого выбора у нас нет». «Что ты хочешь сказать?» Флора, приблизившаяся было к нему, отшатнулась. Ее прекрасное лицо исказилось от неподдельного страха. «Ты серьезно? Ты собираешься?» «Нет, ни за что. Я слышала, что у вас есть такая способность — погружаться в землю. Но думала, будто это глупые выдумки. Крис, я не хочу быть похороненной заживо. Насколько я помню, ты только что не хотела заживо сгореть». Кадаверцан улыбнулся, увидев, как отвращение на ее лице сменяется отчаянием. «К тому же ты мечтала узнать как можно больше о некромантии». «Вот реальная возможность». «Перестань!» Теперь Флора смотрела на землю у себя под ногами с ужасом, словно ожидая, что та немедленно проглотит ее. «Там темно, нечем дышать и ползают черви». Колдун взял ее за холодную руку, привлек к себе. «Там тихо, спокойно, безопасно. Умиротворение и покой. Надежная защита». В глазах Флоры мелькнула робкая надежда. Она снова взглянула на примятую траву под ногами. И на этот раз ее плечи не передернуло от отвращения. «Чего ты боишься больше? Света солнца или подземной темноты?» Леди промолчала, судорожно вздохнув. Ответ был ясен без слов. «Просто доверься мне». Кристоф снял с ее шеи длинный шарф, накрыл им голову Флоры, надеясь защитить от грязи прекрасное лицо и волосы. Полупрозрачный материал колыхнулся от ее дыхания. Кадаверцан наклонился и поцеловал яркие губы, виднеющиеся под тонкой тканью. Они были горячими и застывшими. Флора прижалась лбом к его плечу, глубоко вздохнула и попыталась расслабиться, но спина леди под его руками казалась каменной от напряжения. «Не бойся», — шепнул колдун ей на ухо, крепко обнял и закрыл глаза. Земля мягко колыхнулась под ногами, теряя надежную твердость. Медленно раздвинулась, затягивая в себя. Кристоф почувствовал, что погружается по щиколотку, затем рывком по колено. Мягкая волна захлестнула бедра. Флора вздрогнула, пытаясь вырваться из его объятий, и в это мгновение их накрыло с головой. Колдун ощутил вязкую темноту, на миг лишившую зрения. Стройное тело в его руках отчаянно забилось, но он только крепче прижал его к себе, и спустя несколько минут леди замерла. Однако в этом спокойствии больше не было жизни. «Спи», — подумал Кадаверца, нащупывая шелковистый локон, выбившийся из-под платка. Второй раз за свое нечеловеческое существование он испытывал такой глубокий всепоглощающий покой. Земля обнимала его со всех сторон теплым мягким одеялом. Перед закрытыми глазами на внутренней стороне век колыхалось зеленоватое мерцание. А потом вдруг он перестал чувствовать Флору, прильнувшую к груди, перестал ощущать себя самого и тоже провалился в глубокий сон. Он стоял на узкой тропинке, тянущейся между скал. Впереди стлался туман. Резкий порыв ветра разметал его, и колдун увидел женщину в нежно-сливочном платье, медленно идущую сквозь белесые клочки. Ее длинные белые волосы казались покрытыми кристалликами иния. «Дона!» — окликнул ее кодоверцан и тут же понял, что ошибся. Женщина повернулась. Он увидел красивое незнакомое лицо. Несколько мгновений она молча смотрела на него, потом нахмурилась, покачала головой, улыбнулась неожиданно. Подошла ближе, и колдун почувствовал холод, идущий от незнакомки. Заглянул в светлые, прозрачные, слепые глаза и только сейчас понял, кто перед ним. Нужно было преклонить перед ней колено, выражая полную покорность, но он сделал то, что пообещал себе уже давно. Взял ее ледяную руку и поцеловал тонкие пальцы. Услышал тихий смех и тут же почувствовал, как застыли губы, свело челюсть, а горло оказалось будто забито колотым льдом. «Ты приходишь уже второй раз», — прозвучал над его склоненной головой нежнейший музыкальный голос, от которого вдруг защемило сердце. «Третий будет последним. Ты помнишь об этом?» «Да». Говорить получалось с трудом. Кристоф выпрямился, глядя в милое, такое живое, человеческое лицо. «Ты управляешь миром теней, но смотри, сам не превратись в тень». Смерть отступила на шаг. Вокруг ее ног заклубился туман, взметнулся вверх, поглотил целиком, и в тот же миг Кристоф проснулся. Песок и мелкие камни скатывались с него с громким шорохом. Земля выпускала кодоверциана медленно, будто нехотя. Прохладный ветер коснулся лица, запахло свежестью. Небо уже погасло, наполняясь ночным холодом и звездами. Тело Флоры стало выскальзывать из его рук, и колдун позволил ему мягко опуститься на траву. Снял платок и увидел ее лицо. Земля сожрала всю красоту леди. Кожа щек и губ посерела. Вокруг глаз появились черные круги, заострился нос. Шелковые волосы напоминали клочья сухой соломы. «Хорошо бы, когда она очнется, рядом не оказалось зеркало», — подумал кодоверцан, улыбаясь, и поднял Флору на руки. Он шел по каменистой осыпи, пытаясь уловить в воздухе струйки человеческого тепла. Или запах дыма. Из головы не уходил недавний сон. В первый раз он видел смерть, когда проходил по ее пути в подземельях, после обращения. Тогда она явилась к нему юной девушкой, почти подростком. Но он не был уверен, что это не привиделось ему. Второй раз пришла во сне, чтобы предостеречь. Но ее предупреждение, совершенно логичное в мире грез, сейчас казалось нелепым. Заросли ежевики густо оплели склон. Колдун спускался вниз по едва заметной тропинке, вьющейся между кустов. Колючие плети цеплялись за одежду. Один раз мимо его ноги, задев щиколотку, скользнуло упругое змеиное тело. Рептилия поспешила убраться восвоясь, решив не связываться. Человек в темноте, да еще и с ношей на руках, давно уже сломал бы себе шею. Пару раз Кристоф сам был близок к этому. Особенно, когда из-под ног начинали сыпаться камни, грозя увлечь за собой. Затем спуск стал более пологим, вокруг поднялся густой орешник, из-под земли вылезли перекрученные корни, и в воздухе появился запах сырости. Флора слегка пошевелилась на руках колдуна, глубоко вздохнула и крепко обняла его за шею. В сумраке ночного леса кипела почти невидимая жизнь. Пищали мыши, сверкая фосфорисцирующими глазами, носились зверьки покрупнее. Над головой, будто привидения, бесшумно проплывали совы. Даже присутствие некроманта не могло заставить прятаться их всех. Ночь слишком коротка, чтобы забиваться в норы. Нужно успеть прожить ее. На белое лезвие месяца наползло тяжелое облако. Мелкий дождь все еще сыпался из него, когда Кристоф вошел в лес. Тот самый, настоящий карпатский. Глухой, темный, заколдованный. Между огромных стволов грабов и буков висели облачка водяной пыли. Мягкие побуревшие листья, толстым слоем лежащие на земле, глушили звуки шагов. «Если бы я был оборотнем», — думал кодоверцан, перебираясь через мелкий ручеек с веселым журчанием, струящийся по камням, — «действительно жил бы здесь». Дождь закончился одновременно с лесом. Колдун вышел на поляну, заросшую девисилом, и почувствовал человеческое жилье. Очень старое, давно покинутое. Запах тлена и запустения заглушал аромат травы. Это был крошечный домик, принадлежавший когда-то охотнику или отшельнику. Ветхий, но пригодный для того, чтобы послужить укрытием на день. Флора очнулась только утром. Кристоф сидел, прислонившись спиной к влажной каменной стене, и смотрел, как дрожат ее ресницы и пробегает дрожь по крепко сжатым губам. Она пыталась приподняться и снова опускала голову ему на колени. Тень смерти уже сошла с ее лица, но оно все еще было очень бледным. Наконец леди открыла глаза, обвела комнату затуманенным взглядом, увидела кадаверциана и резко села. «Я выгляжу так же ужасно, как и ты?» Кристоф рассмеялся, а Флора нахмурилась, рассматривая свое испачканное порванное платье. Дотронулась до волос, провела ладонями по лицу. «Где мы? Что это за дыра?» «Старая заброшенная хижина на опушке леса. Очень живописное место». Она снова оглядела комнату с деревянным полом, каменными стенами и грудой пепла в очаге. «Ты шел всю ночь?» «Да». «Я ничего не помню, только кошмары, которые мне снились». На улице звонко запели птицы. Сквозь несколько дыр в ставнях, закрывающих единственное окно, пока еще робко проскользнули первые лучи. Флора постаралась отодвинуться от них как можно дальше. Внезапно Кристоф почувствовал исходящее от леди ощущение голода. Все усиливаясь, он расползался по ее телу, наполняя лихорадочным жаром. Колдун молча закатал рукав и протянул ей руку. Также молча Флора сжала его ладонь и склонилась над запястьем. Острые клыки вонзились в вену. Мгновенная боль сменилась долгим наслаждением. Кадаверциан прислонился затылком к стене и спустя секунду почувствовал прикосновение горячих губ к своей шее. Легкие пальцы скользнули по его лбу, щеки коснулся жаркий шепот. «Спасибо. Всегда к твоим услугам». Восхитительно голубые глаза сияли совсем близко от его глаз. Не только за кровь. Ткань платья под его ладонями послушно соскользнула, открывая теплые гладкие плечи. Их кожа все еще хранила аромат пряных духов, а ладони, касающиеся его лица, пахли свежей травой. Время вновь замедлило ход, и мир перестал существовать. И обнимая Флору, Кристоф почувствовал, что его судьба перестала принадлежать смерти, которой была подчинена всегда. Яркая, нетерпеливая, страстная жизнь струилась из широко распахнутых глаз женщины, которую он до боли сжимал в объятиях. Казалось, она не видит его, не видит ничего вокруг, оглушенная и ослепленная собственными чувствами, и вряд ли понимает, что шепчет ему. Солнечные лучи, бьющие сквозь прорехи ставень, приобрели твердость металла. Кристофу чудилось, будто они заключены в сверкающую клетку. Умиротворенная Флора лежала, прильнув к его груди, и водила пальцем по татуировке черного кадаверцианского креста на плече. «Давай останемся здесь», — прошептала она. «Никуда больше не пойдем». Колдун улыбнулся, вдыхая аромат ее волос. Лирическое настроение леди обычно продолжалось недолго. Но иногда ей нравилось обманывать саму себя. «Давай останемся». «Никаких интриг и советов. Никакой борьбы и межклановой политики». Кристоф мягко поглаживал ее теплую спину, слушая тихий, напевный голос, обволакивающий нежной, турманящей пеленой. «Мы будем зажигать огонь в очаге по вечерам, беседовать с горными духами и ночными призраками, плавать в ледяных озерах и смотреть на звезды». По стенам домика шелестел ветер, принося с собой запах разогретой травы и горьких цветов девисила. Громко и радостно пели птицы. «Как ты думаешь, зачем Миклушу понадобилась эта тварь?» Колдун вынырнул из приятного полузабытья, понимая, что краткие мгновения романтической нежности закончены. «Ты знаешь, где находится хранилище Тхарнисхов?» Флора приподнялась, глядя на Кристофа заинтересованно. «Хранилище? Ну да, ты же слишком молода, чтобы знать об этом». Леди состроила очаровательно недовольную гримаску. «Я просила не напоминать о моем возрасте. Единственный недостаток, который может быть у таких, как мы. Молодость — это неопытность, слабость, беззащитность». «Подчинение старшим, почитание авторитетов», — продолжил с улыбкой Кристоф. «Все то, что ты так ненавидишь». «Ладно, оставим это», — сказал он, не дав Флоре ввязаться в ненужный спор. «Я не думаю, что Миклыш безумен настолько, чтобы хранить в своем доме саркофаг с древней неуправляемой тварью. Я бы на месте Тхарнисха спрятал его куда-нибудь подальше. Например, в хранилище, о котором я не знаю». Флора отстранилась от колдуна и села, обняв себя за плечи, глядя на дальнюю стену комнаты. «Если Молоха оживил и присутствие Кадаверциана, действительно, самое разумное — скрыть его там, где он не сможет вас почувствовать, и потихоньку изучать это существо. Как бы я хотела задать Миклушу несколько вопросов на ближайшем совете. Мечты леди об уединенной сказочной жизни в Карпатах были благополучно забыты. Третья старейшина напряженно размышляла, выискивая возможность предъявить обвинение главе клана Тхарнисх. Бессмысленно. Кристоф удобнее устроился на полу, положив руку под голову. «У тебя нет доказательств. От Молоха не осталось даже пепла. Вагон, в котором его везли, разбит в щепки». «Да, я понимаю». Она опустила подбородок на руки, и рассыпавшиеся по спине волосы укрыли ее мягким шелковистым покрывалом. «Знаешь», — задумчиво произнес Кристоф, заранее предугадывая реакцию леди на свои слова. «У меня возникло подозрение, что все это подстроено специально». Флора стремительно повернулась к нему, широко распахнув глаза. Любуясь ее лицом в обрамлении сумрака, пронзенного солнечными лучами, колдун продолжил. «Вольфгер знал, что будут везти в Восточном экспрессе. Фелиция, по всей видимости, тоже. Поэтому меня отправили сопровождать тебя. Я оказался в этом поезде, с помощью своей силы разбудил Молоха и был вынужден его убить. Прямая выгода для всех, кроме Миклыша, естественно. Опасное существо никогда не появится в нашем мире». «Не исключено, что Рамон также в курсе всего происходящего», поразмыслив, заметил Кадаверцен. «Вряд ли бы он был счастлив, наблюдая за Молохом, расхаживающим под окнами его особняка». Брови Флоры стремительно сошлись у переносицы, губы сурово сжались, а тонкие ноздри точеного носа затрепетали от гнева. «Нас просто использовали». «Ну почему же нас?» Кристоф тоже сел, касаясь плечом ее теплого плеча. «Меня?» «Как Вольфгер посмел допустить такое? Тебя могли убить!» «Значит, был уверен, что не убьют». «И ты его еще оправдываешь?» Флора вскочила и принялась одеваться. Возмущение Дахановар было слишком велико, чтобы обращать внимание на взгляд Кристофа, скользящий по ее обнаженной фигуре. Казалось, бело-золотистое тело само излучает свет. «Фелиция мне ничего не сказала, не предупредила, даже не намекнула». Кристоф крепко взял леди за талию и снова усадил рядом с собой, прежде чем она начала в ярости бегать по комнате, обжигаясь о солнечные лучи. «Успокойся. Она не хотела рисковать, зная о твоем неуемном любопытстве. Если бы ты не пошла со мной в багажный вагон, то вообще не узнала об этой твари». «Вот именно», — заявила Флора, немного успокаиваясь. «Ненавижу оставаться в неведении. Не терплю, когда меня пытаются втянуть в свои игры. Почему Вольфгер не сказал тебе о Молохе? Ты бы убил его сразу, не дожидаясь, пока он проснется». «Сразу его убить нельзя». Кристоф вытряхнул из волос остатки земли и потянулся за своей одеждой. Артефакт защищал спящую тварь от любого нападения. «И все равно, он должен был предупредить тебя». Флора снова придвинулась ближе, прижалась щекой к плечу Кадаверцана. Тот хотел напомнить ей о незабвенном Акселе Тхарнисхе, которого леди Дахановар, по его мнению, лично натравила на некроманта, желая посмотреть, насколько Кристоф силен магически, но промолчал. Руки Флоры, обнимающие его, были такими нежными, а сама она казалась особенно беззащитной и ранимой. Когда леди уснула, он смотрел на нее, вновь удивляясь, как в этом прекрасном создании могут сосуществовать одновременно страстность и холодность, самоотверженность и коварство, романтичность и расчетливость. Флора пробормотала что-то неразборчивое, прижимаясь к груди колдуна, словно прячась от его пристального взгляда. Через две ночи они были в Бухаресте. Густав благополучно забыл сначала о внезапном исчезновении спутницы, затем о ее не менее внезапном появлении. А Флора больше никогда не вспоминала о встрече с первым созданием основателя.